в данный непростой исторический момент. Но раз уж прибыл, улетать без разговора с сестрой императора было крайне невежливым, и моей задачей становилось выйти из переговоров с минимальными потерями. А потому, сохраняя вежливую улыбку на лице, я низко поклонился могущественной особе и проследовал за герцогиней Виолеттой по коридору космической станции. Краем глаза отметил, что стоявшая за плотными рядами бойцов и сейк-доминантов скромная девушка в невзрачной темно-серой одежде двинулась следом за нашей группой, соблюдая дистанцию шагов 70 и стараясь не попадаться на глаза мне и моим спутникам. Представленная к герцогине, ищущая правду, именно такое предположение возникло у меня, а проведенное сканирование подтвердило эту догадку. Тамира Ласти, человек, фракция Псионики Империи, ищущая правду 105 уровня. Понятно. Насколько я знал, у всех видных политиков империи имелись личные маги-псионики, прошедшие обучение в школе ищущих правду. Задачи этих девушек были весьма обширными. Помощь во всевозможных переговорах, оценка искренности собеседников, магическая поддержка и лечение хозяина, а иногда и прямое ментальное давление на оппонента. В империи проживали сотни выпускниц школы, умения и способности у которых были разными, однако всех их объединяло нечто общее. Невозможность существования без своего хозяина, а также подконтрольность главе школы Лэнг Мартитон Мисс Фильмира. Да, выпускницы школы подпитывали свою магическую энергию тем обожанием, которое окружает любого видного политика, и со временем эта энергетическая связь становилась настолько крепкой, что со смертью хозяина его ищущая правду, как правило, также погибала. Как верным было и то, что все выпускницы школы являлись своего рода агентами, представленными следить за своими хозяевами и немедленно докладывать главе школы о любых попытках политиков плести заговоры против империи и главы государства. Слабоватая, на мой взгляд, ищущая правду досталась родной сестре императора. Не такой уж у Тамиры высокий уровень, да и никакого статуса, так что способности у девчонки явно средненькие. Однако имелась у герцогини Виолетты и другая магическая защита, и вот она уже заинтересовала меня гораздо сильнее. Лэнг Татоя, эльвиинка, фракция младшие эльвины, дипломат 242 уровня. Эльвины обладали способностью к псионике, а уж класс с дипломатой вовсе гарантировал непробиваемую ментальную защиту, так что я даже пробовать не стал псионически прощупывать эту маленькую куколку. Хватит, один раз уже попадал в неловкое положение, когда неосторожно попробовал ментально считать эльвиянскую подружку Белой Королевы. Тем более она Лэнг, да еще и уровня 200 плюс, к тому же дипломат по игровому классу. Герцогиня Виолетта при такой живой куколке на плече также могла совершенно не опасаться за сохранность своих мыслей. Также сканирование выявило у хозяйки станции магические вещи, что было весьма странным. При первом моем посещении империи все имперцы, и даже сам Георг I, не обладали никакими предметами, способными изменять характеристики персонажей. Именно это обстоятельство позволило тогда моей компаньонке Лэн Кулинитар наладить прибыльный бизнес по поставке в империю магической ювелирки, производимой нашей НПС-дриадой Нефертити. А тут вдруг затворница, не покидающая периферийную звездную систему Дамир, обладает такими предметами. Навык сканирования повышен до 177 уровня. Навык картография повышен до 177 уровня. Ха, оба навыка шли синхронно, гармонично дополняя друг друга. Я присмотрелся к герцогине. Понятно. Сразу два перстня на плюс 2 к телосложению, оба как раз производство НПС-ювелира Нефертити. Бешеных денег стоят по меркам империи, не говоря уже о крайней редкости таких колец, но сестре императора хватило связи и возможности раздобыть желаемое. Плюс я обнаружил у герцогини что-то еще магическое в инвентаре, тоже кажется кольца или браслеты, повышающие характеристики. Подтверждалось мое предположение, что затворница ведет активную жизнь и отслеживает происходящее в громадном государстве ее брата-близнеца. Между тем наша группа дошла до лифта, после чего провожатая остановилась и обернулась ко мне. Мейлонка Лэн Кайни перевела слова герцогини. «Дальше тебе придется идти без твоей охраны, кунг земли. Сожалею, но таковы утвержденные моим правящим братом Георгом I правила моего заключения на станции Дамир. Во внутренних помещениях никаких вооруженных бойцов, только прислуга из андроидов и мои гости. Контроль за этим ведет представленная ко мне братом охрана. Я ведь по сути всего лишь пленница, пусть и содержащиеся в золотой клетке. Спорить я не стал и приказал Гертимрану и несущему смерть остаться возле лифта. Тут имелась комната ожидания с диванчиками, мини-баром и огромным информационным экраном на стене, на котором показывали новости империи. Однако герцогиня Виолетта вызывать лифт почему-то не спешила и указала на мою мохнатую подругу Улинитар. И это огромное сильное существо тоже должно остаться. Сожалею, но таковы правила. Улини не боец, она моя торговая компаньонка и может пройти, возразил я, на что Лэнг Виолетта Ройлайна Китон мисс Фильдемир ответила, что вскоре сюда подойдет ее советник по торговым вопросам, который будет рад возможности пообщаться с женщиной Быкха. Причем этот самый советник является роботом-андроидом и знает огромное количество языков, в том числе своры Мелиефатов, королевство Триллов и множество других распространенных в галактике, так что сможет выслушать предложения Лэн Кулинитар и ответить на них. А общение самой герцогини с Кунгом Земли пойдет на темы, весьма далекие от торговли, так что присутствие слуг будет только мешать. Да, да, Лэнг Виолетта сказала именно слуг, так что я готов был возмутиться и вообще прервать на этом общение, поскольку лидер крупной и богатой фракции Тарла и не внешняя Лэнг Кулинитар не являлась моей слугой и могла серьезно обидеться. Но мохнатая компаньонка удивила меня своей покладистостью, спокойным тоном ответив, что подождет тут возле лифта советника герцогини и будет рада возможности пообщаться со слугой-андроидом на профессиональные темы. И хотя гордячка Улини все же выделила голосом слово «слугой», показывая свое негативное отношение к тому, что ее опускают до такого уровня, и возможно происходящее даже сопровождалось у нее падением показателя авторитет, но компаньонка пошла на серьезную уступку, и я был благодарен подруге. Я же в компании улыбающейся и сохраняющей невозмутимость принцессы Гертаки Умора, а также своей неизменной хвостатой спутницы Лэнг Айни Уремяю вошел в двери подъехавшей кабины лифта. Герцогиня Лэнг Виолетта с Эльвиинкой Лэнг Татеи на плече и подошедшей ближе в самый последний момент ищущей правду Тамирой Ласти также вошли в кабину лифта, и двери закрылись. Фух, с облегчением выдохнула Виолетта, словно избавившись от тяжкой ноши, наконец-то можно говорить свободно. Там во внешнем коридоре понатыкано огромное количество микрофонов и скрытых камер, и столько невидимых хамелеонов следят за каждым моим шагом, что я не могу чувствовать себя комфортно. Возможно, сказанное не требовало ответа, но я все же решил прокомментировать. Ваш правящий брат Георг ни на секунду не забывает, что во время смуты в империи его сестра-близнец уничтожила два великих дома и едва-едва не захватила власть над всей империей, а потому справедливо опасается нового возвышения столь способной особы. Указанные события описаны в серии книг «Защита периметра» автора Михаила Атаманова. Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 181 уровня. Герцогиня с удивлением посмотрела на меня, явно не ожидав такой моей осведомленности о событиях прошлого империи, однако быстро взяла себя в руки и сменила тему, указав на свою ищущую правду. Должна представить Тамиру, подаренную мне братом магическую помощницу. Кунг Земли, вы знаете, кто такие ищущие правду? Конечно, я усмехнулся, решив для себя продолжать и дальше шокировать собеседницу. Прежде всего, ищущие правду, это шпионы, по заданию главы школы Лэнг Марты Тон Мисс Фильмира и самого Кунг Георга, контролирующие всех ведущих политиков империи. Но, я сделал паузу и посмотрел на внимательно прислушивающуюся к нашему разговору невысокую девушку в серой куртке с закрывающим лицо капюшоном, могу сделать вывод, что герцогиня Виолетта давным-давно перевербовала представленного к ней соглядатая, а потому информация о возможных крамольных беседах не выходит за пределы стен этой космической станции. Авторитет повышен до 195, навык дипломатия повышен до 182 уровня. Ищущая правду заметно испугалась моих слов, а вот герцогиня заинтересовалась, и что позволило моему гостю сделать такие странные выводы. Во-первых, хозяйка станции нисколько не испугалась моих неосторожных слов, а значит совершенно не опасалась, что информация выйдет наружу. Во-вторых, я уже встречал как учениц, так и выпускниц школы ищущих правду. Серые невзрачные мышки, как правило бритые наголо, при этом никакой косметики и уж точно никаких украшений. У вашей же ищущей правду под плащом безумно дорогое платье из сайванского шелка, серьги с изумрудами в ушах и золотая цепочка на шее. А главное, Тамира ждет ребенка, а такое поведение девушки-псионика, насколько понимаю, не очень-то вяжется с ролью строго следующей законам ищущей правду. Именно так, мой проницательный гость. Любые, даже самые строго вышколенные девушки в глубине души мечтают о блестящих побрякушках, нарядной одежде и любви красавцев-кавалеров. И моя ищущая правду вовсе не была исключением из правил. Я смогла дать своей служанке все, чего она лишилась, проявив столь редкий и востребованный талант ищущей правду. Я хорошая хозяйка и не требую многого взамен. Так ведь, Тамира? Да, моя госпожа, девчонка глубоко поклонилась, подтверждая слова герцогини. Что ж, это было предсказуемо. Столь могущественная и богатая особа, как сестра императора, опутавшая своей сетью влияния огромное космическое государство, первым делом обезопасила себя, взяв под полный контроль приставленного к ней наблюдателя. Уж не знаю, подкупом или шантажом, но герцогине удалось заручиться абсолютной поддержкой ищущей правду, полностью перетянув девушку на свою сторону. Между тем, лифт наконец-то достиг внутренних этажей станции, мы всей группой вышли, и я едва смог сдержать возглас удивления, настолько разительно отличались роскошные внутренние покои от холодных и пустых внешних коридоров станции. Все тут кричало о богатстве и роскоши. Отделанные настоящим золотом стены, дорогущие ковры на полу, бесчисленные вставленные в лепнину на потолке драгоценные камни. Чтоб я так жила, не сдержала восхищения моя Вайт-де-Гер такие умора, до этого скромно молчавшая всю дорогу. Реакция девушки-хозяйки понравилась, и Лэнг Виолетта Ройл Мисс Фильдемир рассмеялась, довольная произведенным на гостью эффектом. «Мне передали, что ты прибыла за свадебным платьем, достойным звездной принцессы. Пройди вот туда в примерочную, где слуги-андроиды обслужат тебя и покажут весь каталог свадебных нарядов. Выбирай любое платье на свой вкус, это будет моим тебе подарком. Мы же с твоим будущим супругом пройдем пока в зал переговоров, пока слуги сервируют стол. Три старших дочери Георга пожелали присоединиться к нам за обедом, но кронпринцессам требуется минут 40, чтобы вернуться с экскурсии на фабрику по переработке льда и прибыть на станцию Домир-основная. Так что, кунг земли, нам вполне хватит времени для серьезных переговоров. И как, Татоя? Поинтересовалась герцогиня у своей крохотной подружки, едва мы прошли в следующий зал, где слуга-андроид в строгой форме официанта предложил каждому по бокалу с вином и быстро удалился. Живая куколка ответила тоненьким приятным голоском, напоминающим перезвон маленьких колокольчиков. Кунг земли был деликатен и ни разу не попробовал читать мысли ни мои, ни твои. Однако я уловила дискомфорт гостя относительно происходящего, а также общий негативный настрой по отношению к моей расе. «Ты не любишь львинов, Кунг Камар?» – заинтересовалась Лэнг Виолетта, при этом рассматривая на свет сквозь высокий хрустальный бокал пузырьки желто-зеленого шипучего вина. «Но почему? Львины – мирные создания, а главное, очень верные друзья, всегда строго выполняющие все свои обязательства. Поверь, я знаю, что говорю, постольку общаюсь с львинами долго, как никто другой. Можно было повести себя по-разному, свести все в шутку или отмолчаться, но я решил открыть часть правды и признался, что имел негативный опыт общения с львинкой, подругой императрицы Астры. Зря, ты считаешь, что тот опыт был негативный, продолжила куколка. Поскольку ты понравился Майе, она много раз расхваливала тебя императрице Астре и советовала поддерживать с тобой хорошие отношения. Во многом именно благодаря императрице у Георга I сформировалось позитивное отношение к тебе, кунг земли, хотя император по своему характеру очень недоверчив и мнителен, и изначально был настроен весьма негативно. Да и та помощь, которую псионики тронного мира массово оказывали во время родов твоего первенца, была организована именно львинами. Мы уговорили людей срочно помочь кунгу земли, так что ты несправедлив по отношению к представителям моей расы. Мы не враги тебе и не желаем тебе зла. Навык ментальная сила повышен до 246 уровня. Говорила львинка очень складно и убедительно, но выскочившее игровое сообщение заставило меня все же насторожиться. Воздействие на меня какого-то рода магией, Татоя продолжала еще что-то говорить, но я уже почти не слушал львинку и сосредоточился скорее на внутренних ощущениях. На прямую ментальную атаку было не похоже, тут имело место что-то совершенно иное. Мягкая сила правильных слов вперемешку с очень легким и ненавязчивым ментальным воздействием. Именно так, как надежные друзья и советники, львины подсказывают людям правильную позицию по разным вопросам, формируя у них нужное мнение.